Глава 24. Ульяна. Цепляюсь пальцами за простыню, рву мягкую ткань. Низ живота объят пламенем. Я не узнаю себя. После того, как Всеволод вошел в меня сзади, весь мир померк. Насколько же приятно ощущать его член внутри. Анальный секс оказался вовсе не страшным. А сейчас я стою раком, и член Вани таранит мою попку снова и снова. Он раскрывает ее, с рычанием долбит. Боже, это не я. Или я? Все бедра обильно покрыты смазкой. Сева лежит подо мной и сосет груди по очереди. Вот так. И еще. Хорошо, лапочка? Рычит Ваня, жестко засаживая член в мою попу. Да. «Да!» — скулю, подмахивая ему. «Отлично. Давай ускоримся, а потом мы с Севой снова поменяемся», — хрипит мужчина. «Эту задницу нужно драть жестко. Выгибаюсь, ощутив палец Ивана на клиторе. Одно касание, и я улетаю. Боже мой! Содрогаюсь, бурно кончая и изливаясь соками. Как же так?» «Иди ко мне». Сева тянет меня к себе и сажает сверху. Его член уже готов и обильно покрыт смазкой. «Подожди». Ваня окидывает меня пьяным взглядом, затем ладонями разводит мою попку. «Блядь, какая она красивая, раскрытая такая». «Не надо. Смущаюсь. Не смотри туда». «Почему?» Сева обхватывает рукой мое лицо. Она очень красивая. Большая дырочка, растраханная. Краснею еще гуще. Я видела что-то такое в порно, но мне оно всегда казалось ужасным. А теперь впусти меня снова. Вань, яйцо там? Арцев нагло забирается пальцами между моих ног, нащупывает игрушку и толкает ее глубже. Почти вытолкнула, хулиганка. Ничего. Он бормочет, словно одержимый, натирая мои мокрые складки. «Скоро наши члены оба будут в тебе. Скоро, лапуля». Ваня отпускает меня. Я аккуратно сажусь на член Севы. Сама. Закусываю губу. Низ живота снова весь горит. Ощущения очень яркие. Настолько, что мне сразу хочется больше. Моя попка уже раскрыта для него. Поэтому я сажусь до самого основания. Ладони мужчины жадно мнут мою алую истерзанную грудь, а руки сжимают бедра. Я вся в их следах, укусах, засосах и сперме. «Да, умница, хорошая девочка», — ухмыляется Горский, жадно гуляя по мне взглядом. «Красивая наша Уля». «Да, да, больше ничего членораздельного простонать я не могу». Все мои чувства сконцентрированы там, внизу, где толстый член с большой головкой скользит внутри анальной дырочки. А во мне пробуждается что-то совершенно иное, то, чего раньше не замечала. Выпрямляюсь и начинаю ласкать свою грудь ладошками. Сминаю, показываю себя мужчинам. Ваня с рычанием подползает, встает на кровати, его член пружинит перед лицом. «Пососи его. Давай. Хочу кончить в твое горло, Ульяна», — хрипит Ваня. Я открываю рот, впускаю его очень глубоко. И член Севы до самого основания внутри меня. Боже, я принимаю двоих. Продолжаю ласкать себя. Потею, прыгаю на большом толстом члене и отдаюсь своим чувствам. Мне так приятно, и я не собираюсь этого стыдиться. Ах. Облизываю алую голову, ощутив, как Всеволод меняет угол проникновения. И я... Жесткие интенсивные толчки вызывают необычное чувство внутри, пускают мощные разряды тока в самую глубину моего тела. Мне никогда не было так хорошо. О, да. Мощный взрыв накрывает с головой. Я словно прыгаю и ныряю в горячий источник. «Наша лапочка умеет сквертить от анала?» Ухмыляется Ваня, пока я кончаю своим на губах. Но Сева не планирует останавливаться. Он теребит мой клитор, снова давит на какую-то точку в глубине и... Выгибаюсь. Новая порция горячей влаги вырывается и заливает крепкое тело Горского. Боже. Еще. Рычит он и повторяет это. Ваня подключается и жестоко терзает зубами мои соски, пока я кончаю снова и снова. Когда мужчины в последний раз наполняют мою попку спермой, я падаю без сил на постель. Она вся мокрая, холодная, но мне плевать. Я и сама вспотела так, как никогда не потела. «Малышка», — мурчит Сева, прижимая меня к себе. «Ну как, много нового узнала о себе?» «Лапочка любит анал, кончает от него бурной струей». Растягивается в улыбке Ваня. «А я уже не могу держать веки открытыми. Надо в душ, подмыться, плевать. Я так счастлива. Мое тело измучено, но удовлетворено. Большего сейчас мне не нужно». На утро меня будет насыщенный аромат кофе и жареных яиц. Потягиваюсь, чувствуя приятную негу. Она обволакивает меня, открывая подробности горячей ночи. «Да, мы проведем эти поставки как наши. А они потом нам сделают акт». «Да». «Ой, не тупи, я занят». «И нет, я пока в отпуске». Низкий баритон Севы безумно возбуждает. Балконная дверь открыта, утренний ветерок треплет воздушную тюль. Я встаю и бегу к Севе. Он в своих домашних штанах, весь такой мускулистый. На его спине следы моих ногтей. На цыпочках подхожу и обнимаю мужчину сзади, прижимаюсь голой грудью. «Так, Боря, у меня очень важное дело, так что давай». Сева кладет трубку. Резко разворачивается. «Доброе утро, малышка моя». «Доброе», — мурчу. «Пока спала, я по вам соскучилась». «Уля». Мужчина нежно меня целует. «Так, отставить трах. Лучший завтрак в вашей жизни не ждет». На балкон врывается Ваня. Подхожу к нему и целую в губы. «Мои мужчины, мои. Я так счастлива рядом с ними. Неужели я их лю...» Внезапно раздается громкий стук в дверь. Мужчины напрягаются. «Ты ждешь кого-нибудь?» — спрашивает Ваня. «Нет». — пожимает плечами. «Папа!» — раздается громкий голос Ирки за дверью. «Я знаю, что ты тут. Открывай!»